3 января 1976 года, 2 часа ночи, Подмосковье, поселок Заречье, госдача Брежнева. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Новый 1976 год Москва встречала обильным снегопадом при около нулевых температурах. Город был завален снегом, и уборочная техника едва справлялась даже с расчисткой трассы Кутузовский проспект-Можайское шоссе, гладкой и прямой, как взлетная полоса, по которой так хорошо гонять на представительском «Мерседесе» С-класса за 7,5 секунд разгоняющегося до 100 км в час. В прежние времена, до последнего инсульта, Брежнев и сам садился за руль, чтобы испытать упоение скоростью и мощью мотора. Но последние несколько дней машины кортежа из цыковского гаража не выгоняли. Испытывая легкое недомогание, генсек провел это время в полудреме перед телевизором. А где-то после полуночи 3 числа, совсем неурочное время, на государственной даче поднялась необычайная суета. На территорию объекта одна за другой приехали несколько роскошных импортных машин. Охрана, даже на невооруженный взгляд, усилила бдительность. И тут я понял, что вся эта собачья свадьба неспроста. Чутье, развившееся у меня за 2,5 года похода по мирам, подсказывало, что происходит нечто экстраординарное. Если немедленно не взять ситуацию в свои руки, то потом можно жестоко пожалеть. Если, как говорит Бригитта Бергман, этот мир сам собой вышел из основного потока только в силу возникновения постоянных врат, пуповины, связывающих его с миром 41-го года, то и коллизии со здоровьем дорогого Леонида Ильича, благополучно разрешившиеся в нашем прошлом, тут могут закончиться самым неожиданным и печальным образом. Но мгновенно такие дела не делаются. Чтобы собраться и выступить, тоже нужно время, да и локализовать спальню Брежнева, где происходили все события, тоже требовалось, чтобы потом в незнакомом строении не чувствовать себя слепыми котятами. Ее мы и накрыли пологом тишины, а на остальную территорию, госдачи и ближайшие окрестности обрушили мощнейшее акустическое сонное заклинание птицы, усыпившая и солдат КГБ на постах охраны, и цепных псов в будках, и даже вечно недовольных ворон на ветвях деревьев. До собак и ворон мне дела нет, а вот солдатиков я приказал с территории собрать и занести в теплую караулку, заодно освободив от всего стреляющего. А то как бы чего не вышло. Но все самое важное происходило в спальне у Брежнева. И именно это событие среди ночи притащило к нему на дачу так называемое «Малое политбюро» Суслова, Андропова, Устинова и Громыка. Эти люди сейчас стояли в углу спальни с скорбными траурными изваяниями, в то время как врачи под руководством профессора Чазова при помощи переносного дефибриллятора и непрямого массажа сердца боролись за жизнь вождя второй по силе сущей сверхдержавы на планете. И, как мне кажется, проигрывали эту борьбу. И тут же, по другую сторону кровати, напротив прихвостней подхалимов, стояла супруга дорогого Леонида Ильича, в отчаянии заломив руки. Она и в печали, и в радости прожила со своим мужем 50 лет, родила двоих детей и прошла все ступени его карьеры, от бедного студента до генерального секретаря ЦК КПСС, стоически переносила старческие сетеря своего устаревающего супруга до первого инсульта, не пропускавшего, по словам свидетелей и очевидцев, ни одной юбки, и старалась сделать так, чтобы в его доме все было устроено так, как он привык. Она никогда ни на что не претендовала и ни во что не вмешивалась, за исключением одного вопроса. Виктория Петровна была страстной любительницей фигурного катания. И благодаря только ей в Советском Союзе развилась школа по этому виду спорта на уровне впереди планеты всей. А соревнования фигуристов по советскому центральному телевидению неизменно показывали только в прайм-тайм. Там, в нашем прошлом, невнятный бормочущий полутруп генерального секретаря прожил еще 6 лет. Вел войска в Афганистан, пережил Московскую Олимпиаду, довел эпоху своего имени до маразма и стал первым участником гонок генсеков на катафалках. Однако в этом мире он может уйти в небытие прямо сейчас, потому что, насколько я понимаю, остановившееся сердце никак не хочет запускаться вновь. Портативный кардиограф на прикроватном столике выписывает на бумаге прямую линию, хотя врачи все не останавливаются в усилии вернуть этого человека к жизни. Наблюдать дальше через просмотровое окно с риском получить на руки труп дорогого Леонида Ильича уже не было никакой возможности. Поэтому я открыл полноценный портал, и вместе со мной внутрь шагнули кобра, птица, колдун, Анастасия и Бригитта Бергман. А уже за нашими спинами в спальню проникли первопризывные амазонки в полной боевой экипировке. Глаза у членов Политбюро, а также незаметный как тень супруги Брежнева, при виде этой картины расширились, как у героев японской мультипликации. Но это было еще далеко не все. За изголовьем брежневской кровати объявилась наша малышка Лилия. «Замерли все!» — скомандовала она, положив ладони на виски пациента. Все присутствующие, в том числе суетящиеся возле умирающего врачи, оставаясь в полном сознании, застыли в самых нелепых позах. Особенно глупо и смешно выглядел молодой врач, вздевший вверх электроды дефибриллятора, но так и не приложивший их к обнаженной груди генерального секретаря ЦК КПСС. Тем временем магическим зрением я видел, что с пальцев Лилии с частотой 60 раз в секунду стекают энергетические импульсы, пробегая по нервной системе пациента и зажигая в районе сердца светящееся энергетическое кольцо. А вот кардиограф неуверенно пискнул, а перо самописца вычертило зубец сердечного сокращения. Почти сразу же писк повторился, а потом еще. Брежнев вытянулся, глубоко вздохнул, и его сердце забилось в ровном ритме. Лилия еще немного подержала ладони у него на висках, а затем убрала их в стороны. — Ну вот и все, — сказала она, отираясь чела трудовой пот. — Отмерли все. Пациент жив, хоть и серьезно нездоров, но с этим мы еще будем разбираться. Самое главное, от него удалось отогнать Харона вместе с его веслом. Но ужас! До чего этот человек себя довел? С таким набором сердечно-сосудистых заболеваний продолжать пить ведрами спиртное и курить, подобно ковбою Мальборо, было недопустимо. Ковбоев в Америке как тараканов за печкой, а вот генеральный секретарь у Советского Союза один. Все прочие претенденты на его должность достойны только заметания под коврик и тщательного утаптывания ногами. Чазов, которого попустило вместе с остальными, бросил напряженный взгляд на равномерно подпискивающий кардиограф, потом на похрапывающего во сне Брежнева и только затем на странную девочку в белом докторском халате, которая только что играючи одним наложением рук сделала то, что не удавалось реанимационной бригаде. И в то же время деятели из Политбюро, с испугом воззрившись на недружелюбно оскалившихся амазонок в псевдосоветской экипировке, сначала неуверенно, а потом все быстрее и быстрее, стали поднимать свои грабли вверх, а глаза напротив опускать долу. Надо было перед делом сменить им знаки различия на форме, с армейских на ГВшные, но и так получилось очень неплохо. «Есть сведения, — Серегин шепнул мне энергооболочка, — что в самом начале 76-го года Леонид Брежнев перенес клиническую смерть, после чего стал совсем никакой. Тебе не кажется, что так оно и есть? А то вдруг мы опоздали». «Лилия, — сказал я, — будь добра, проверь, сохранились ли у товарища Брежнева когнитивные функции. Если да, то в какой степени?» Лилия несколько раз провела руками над головой пациента и сказала: «Пипец, папочка. Я бы не сказала, что это растение, ибо память сохранилась почти в полном объеме. Но вот когнитивные способности уменьшены существенно, примерно до уровня пятилетнего ребенка. Этот человек все знает, всех помнит, но совершенно не представляет себе, что нужно делать в той или иной ситуации. Некрозы мозговой ткани, вызванные прошлыми инсультами и недавним болезненным состоянием пациента, я ему залечила даже при применении живой воды. Но вот информация, хранившаяся на этих участках, теперь утеряна безвозвратно». «Господи!» — воскликнул я. «Опять мы опоздали!» «Не кручинься, Серегин», — сказала мне мелкая божественность. «Скорее всего, распад личности этого человека начался еще после первого инсульта, чуть больше года назад. А сейчас этот процесс только принял законченную форму. Успеем мы чуть раньше, и сдвиг в нужную сторону оказался бы в любом случае недостаточным для твоих целей. Того Брежнева, который, несмотря ни на что, привел Советский Союз на вершину исторического развития, в этом мире нет уже больше года. Хотя кому-то это, наверное, удобно. Манипулировать плохо говорящей куклой, ее руками выбирать с пути своих врагов и ни за что при этом не отвечать». «Да», — подтвердила Бригитта Бергман, — «так и есть. Собравшиеся здесь члены Политбюро напропалую пользовались этой возможностью. Но самым ушлым в этом направлении был гражданин Андропов, у которого, как я вижу, имеется какой-то уголовный компромат, даже не на самого товарища Брежнева, а на кого-то из его родственников. Также я вижу, что все присутствующие грешны выше всякой меры, и место им, кроме двоих самых полезных персонажей, не во главе партии государства, а прямо у расстрельной стенки». «И что нам теперь делать?» — спросил я. «Мочить тут всех и начинать с чистого лица — не вариант. Тихой работы тогда не получится, да и подходящей кандидатуры преемника в составе Политбюро не имеется, ибо таких людей не мытьем, так катанием из политического процесса устраняет сама система. И появиться в ней они могут только случайно, на фоне больших невзгод». «Кажется, сын мой, тебе смогу помочь я», — громыхнул у меня в голове голос Небесного Отца. «Есть тут у меня одна непрекаянная душа, которую и в ад отправлять не за что, и в раю она на стену полезет. Такой, понимаешь, живчик. Это все тот же Леонид Брежнев, относительно недавно померший в одном параллельном вам искусственном мире, но с немного другим, можно сказать, уникальным жизненным опытом. Есть мнение, что для выполнения этого задания он будет тебе в самый раз. А то, что в том теле сохранилась память прежнего Брежнева, так то только к лучшему. Меньше времени потребуется на врастание в ситуацию». «Постой, отче!» — ошарашенно подумал я. «Это, случайно, не тот мир, откуда турнули Херра Тойфеля вместе с его тевтонами?» «Тот самый!» — довольно хмыкнул Небесный Отец. «А друга-наставника нашего пациента, привившего ему самые правильные манеры поведения, зовут генерал бронетанковых войск Вячеслав Николаевич Бережной. Сейчас небольшое напутствие перед заданием, и он твой». Минуты три ничего не происходило. Потом Брежнев вдруг открыл глаза и рывком сел на кровати, безошибочно вдев босые ноги в тапки. Врачи во главе с Чазовым даже, кажется, позабыли, как дышать. «Вот она, значит, какая жизнь после смерти», — сказал Брежнев, оглядываясь по сторонам, как человек, вдруг проснувшийся в незнакомом месте. «Подумать только, теперь я генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Каждый из нас, — сказал я, — должен сражаться на том рубеже, куда его поставила судьба». «Тоже верно», — хмыкнул обновленный Брежнев, из речи которого напрочь исчезли дефекты речи, вроде многосисечных масс и сосисок сраных. «А вы, насколько я понимаю, товарищ Серегин, дважды член ЦК партии большевиков, бич божий для всяческих негодяев, защитник земли русской и самовластный афганский артанский князь? — Так точно, товарищ Брежнев, — ответил я. — А я, значит, буду для вас просто Леня, — ответил Брежнев. — А для всех остальных, значит, я товарищ генеральный секретарь или, в крайнем случае, дорогой Леонид Ильич. Ха-ха! Его глаза блестели торжеством и жизненной силой. — Пипец, — сказала Лилия, склонив голову и сунув кулак в рот. — Дядюшка опять в ударе. Второй раз такое вижу, и все равно мороз по коже. Брежнев повернул голову на голос и спросил. — А вы, девушка, кто такая будете? — Я, — ответила наша мелкая божественность, — Лилия, дочь Венеры Афродиты, богиня первой подростковой любви. И мне уже больше 1000 лет. А еще я талантливый врач-любитель, ибо на истинном Олимпе всю медицинскую поляну застолбил за собой Асклепий с семейкой. Он лечит людей и богов дорого и плохо, чтобы они приходили к нему еще и еще. А я лечу хорошо и бесплатно. И считаю недоработкой, когда один и тот же пациент приходит ко мне второй раз, если только вначале это не была заплатка экспресс-методом на скорую руку. За это, дядюшка, вы, смертные, зовете его богом-отцом, творцом всего сущего и генеральным конструктором мироздания, присвоил мне почетное звание святой Лилии-целительницы. Мозг этого тела был сильно поврежден, и я на 1-2 месяца залечил его как раз при помощи своих магических экспресс-методов, потому что для обычных способов у моего приемного отца Серегина просто не было времени. Вы, мужики, все такие безответственные, готовы месяцами, махая шашкой, бегать на временной заплатке, пока та у вас совсем не развалится. Поэтому, когда уляжется весь этот шум-гам, вам понадобится пройти у меня в 30-м царстве курс стационарного санаторного лечения и получить заряд силы и бодрости как минимум на 1/4 века. И вашей супруге тоже я рекомендую процесс полного излечения от одолевающих ее недугов и для рационального омоложения. В своем исходном виде она та еще красавица, умница, спортсменка и хорошая хозяйка, так что вы и думать забудете бегать налево. В этот момент кастрюлька в голове профессора Чазова вскипела и выбила паром крышку. «Девчонка!» — скричал пронзительным фальцетом он. «Да как ты смеешь говорить всякую ерунду при взрослых и, самое главное, образованных людях? Никакого бога нет, и магии тоже нет. Все это шарлатанство и обман народа!» Но орать на Лилию бывает себе дороже. Щелк. И профессор застыл в нелепейшей позе, со вздетой вверх правой рукой и разъявленным в неслышном крике слюнявым ртом. Возраст, наличие высшего образования и даже ученой степени — это еще не признак ума в широком, так сказать, смысле, — назидательно сказала мелкая божественность, задрав вверх указательный палец. Прежде о том, что Бога нет, заявляли только разные отморозки, которые потом плохо заканчивали. Что касается магии, то она как нефть. В каких-то местах ее нет совсем, хоть ты докопайся до самого центра Земли. В других она сама сочится на поверхность и образует лужи и даже целые озера. Тут, в верхних мирах, магии не хватит даже на обычный цирковой фокус, и ваш иллюзионист Игорь Кио творит свои чудеса исключительно при помощи ловкости собственных рук и людской невнимательности. Зато у нас, в 30-м царстве, закопанном глубоко в толщу времен, магии так много, что она буквально бьет фонтаном из земли. Там, находясь в своей стихии, я могу совершать то, что вам кажется невозможным. Возвращать молодость старикам, заставлять прозреть слепых и заново отращивать утраченные в бою конечности. И делаю я это не ради какой-то материальной выгоды, а потому что мне приятно видеть, как выздоравливают люди, страдавшие различными недугами. Впрочем, врачи и профессора цивилизации 5-го уровня способны добиться почти того же и без всякой магии, одним лишь применением своих продвинутых диагностических и лечебных аппаратов. Оживший Брежнев о том, кто это такой на самом деле, знаю только я, он сам, да небесный отец. Почесал безволосную грудь, зевнул и спросил. «Товарищ Лилия, а что такое цивилизация пятого уровня?» «Чтобы понять это, товарищ Брежнев, надо начать сначала», — серьезным видом произнесла наша мелкая божественность. «Цивилизация первого уровня в своих производственных и транспортных процессах использует только мускульную силу людей и ничего более. Такими были исчезнувшие в вашем мире цивилизации ацтеков, майя и инков. Цивилизация второго уровня, вдобавок к мускульной силе людей, использует упряжных и верховых животных, а также дующий повсюду ветер и текущую речную воду. Таковы были все ваши цивилизации прошлых времен, начиная от древнего Египта и Вавилона и заканчивая Европой, вплоть до середины XIX века. Цивилизация третьего уровня во главу угла ставит сжигание ископаемого топлива, сначала в паровых машинах, а потом и в двигателях внутреннего сгорания. Контроль над атомной энергией, космические полеты в околоземном пространстве и управляемый термоядерный синтез добавляют к этой цифре по одному плюсу. Но даже если вы увешаете все окрестности своей планеты космическими сателлитами самого разнообразного назначения, это все равно будет только третий базовый уровень. Четвертый уровень начинается тогда, когда человечество отрывается от поверхности родной планеты и начинает экономически осваивать свою Солнечную систему, перенося на безжизненные луны и планеты все формы добычи минерального сырья и его первоначальную обработку. Ключевая технология для выхода на данную высоту – достигнутый на третьем уровне управляемый термояд. Ибо при помощи двигателей на химическом топливе эта задача нерешаема в принципе. Пятый уровень начинается тогда, когда цивилизация овладевает методами прямого преобразования массы в энергию и прокола трехмерной метрики, что подразумевает отсутствие энергетических ограничений и почти мгновенное перемещение в межзвездном пространстве. Вот это и есть пятый уровень цивилизации, как он есть. «Мудрёно, товарищ Лилия, но интересно», — хмыкнул Брежнев, — «примерно как в романах у писателя Ефремова. Скажите, а эти самые цивилизации четвёртого или пятого уровня действительно где-то существуют в природе, или все это только теоретические построения, экстраполяции из известных нам трех технических уровней?» Супруга Брежнева, Виктория Петровна, даже забыла, как дышать. Ее Леня, который еще пару часов назад не мог без посторонней подсказки связать и двух слов, теперь говорил четко и внятно, без малейших затруднений. И в то же время это был все тот же Брежнев, с его интонациями и артикуляцией, просто одномоментно помолодевший на 20 лет. Поняли это и профессор Чажев с ассистентами, и соратники по политбюро. Устинова и Громыко это открытие даже несколько обрадовало. К породе кукловодов эти люди не принадлежали изначально. Черненко прикидывал, как будет строить отношения со столь внезапно извинившимся другом. А вот Суслова и Андропова сия метаморфоза напугала и даже разозлила. Всесильный председатель КГБ даже уже начал прикидывать, при помощи каких методов он в самые кратчайшие сроки дискредитирует и скинет со своей должности внезапно оздоровившегося генсека, натравив на него какой-нибудь шелупонь. Ведь был уже похожий случай, когда человек, метивший на место преемника стареющего генсека, Александр Шелепин, был сперва дискредитирован во время визита в Англию демонстрации протеста, набранной агентами КГБ из всякого сброда. А потом на очередном пленуме ЦК торопливо отправлен в отставку руководить профессионально-техническим образованием. Что касается Суслова, то, услышав фамилию Ефремов, он чуть не задохнулся от злости. Сколько душевного яда, желчи, мочи и кала было истрачено им в идейной борьбе с этим и другими писателями, пережитками эпохи сталинизма. И вдруг сам генеральный секретарь говорит о романах этого автора со знанием дела и оттенком одобрения. Что при этом подумал Чазов, понять было невозможно, из-за его скованного положения. Впрочем, желание бунтовать и протестовать в нем уменьшилось до нуля. Но тут мелкая божественность продолжила свои дозволенные речи, и настроения окружения генсека претерпели дальнейшие метаморфозы. «Совершенно случайно», — с нескрываемой гордостью произнесла Лилия, — «у моего приемного папочки Серегина завалялся галактический линкор планетарного подавления, неумолимый, принадлежавший как раз цивилизации пятого уровня. Нашел он его, считай, на помойке, приговоренным к списанию по причине ненужности. Но так как настоящие руководители такие вещи не выбрасывают, принял у его команды присягу и начал процесс восстановления этой самой ценной своей движимой до полностью боеготового состояния». «Да, это так», — подтвердил я. «И это изделие сумрачного неоримского технического гения, предназначенное к тому, чтобы дотла сжигать планеты со всем их населением или, прорывая планетарную оборону, выбрасывать на поверхность десантный корпус, идущий в авангарде армии вторжения, можно пощупать своими руками, а не только послушать о нем разговоры. Также руками можно пощупать и нашу главную базу в 30-м царстве со всеми ее чудесами, посетить тамошний госпиталь, где сейчас проходят лечение раненые советские бойцы и командиры из мира 1941 года, в котором сейчас моя армия ведет активные операции на фронтах Великой Отечественной войны. Лилия, будь добра, освободи товарища Чазова, чтобы тот мог ответить, согласен ли он на конструктивное сотрудничество или продолжит уподобляться известным французским академикам, постановившим, что камни с неба падать не могут, ибо оно не твердь. Чазов, освобожденный от заклинания паралича, глубоко вздохнул и ответил: «Да, я согласен на конструктивное сотрудничество, особенно если все, о чем тут шла речь, можно будет пощупать руками. А процесс оздоровления, омоложения Леонида Ильича и Виктории Петровны будет проходить под моим непосредственным наблюдением». «Но в вашем пожелании нет ничего невозможного», — ответил я. «Теперь слово только за товарищем Брежневым». «У вас, товарищ Серегин, имеется какой-то конкретный план, или все, что сейчас происходит, является одной сплошной импровизацией?» — с интересом спросил генсек. «А вот об этом нам стоило бы поговорить наедине, без многочисленных свидетелей», — ответил я, делая шаг вперед и накрывая себя и Брежнева пологом тишины. «Сначала это действительно была импровизация, с целью не допустить, чтобы тело вашего реципиента вдруг взяло и внезапно умерло. В силу неумеренного потребления алкоголя и курения износ у него был весьма солидный, так что летальный исход не исключался. Но после того, как к нам прислали вас, из хаоса импровизации начал створаживаться определенный план. Во-первых, все присутствующие, за исключением товарища Черненко, сейчас отбывают с нами на базу в 30-м царстве. Ваше тело, несмотря на применение моей дочерью экспресс-методы, необходимо немедленно начать серьезно лечить, а Виктория Петровна должна начать процесс его оздоровления и омоложения. Вас мы тоже омолодим, но по-особому, когда внешность остается как у солидного мужчины в возрасте за 40, а внутри железное здоровье 25-летнего юноши, и жировые складки заменены на стальные мускулы. В дальнейшем вы днем будете вести активную политическую жизнь, а вечером из этой спальни отправляться в наш госпиталь для прохождения лечебно-омолодительных процедур, совмещенных с крепким и здоровым сном. Другие товарищи тоже без дела не останутся. Товарищ Чазов в качестве наблюдателя за этим процессом будет повышать у нас свою врачебную квалификацию. Товарищ Устинов отправится знакомиться с неумолимым. Товарищ Громыко приготовится вести предварительные переговоры с товарищем Сталиным из 41 года. Товарищ Андропов попадет в жернова моей службы безопасности, чтобы та выжила из него все зловонные тайны до последней капли. А товарищ Суслов, пустой, как кукла из папье-маше, своей окаменевшей тушкой пополнит имеющуюся у меня коллекцию моральных уродов, начало которой положили изъятые из мира 18-го года Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев и другие. «Сказать честно, — тихо сказал обновленный Брежнев, — по прежней жизни мне известны только товарищи Устинов и Громыко, которым я испытываю определенное уважение. Остальные трое мне просто незнакомы. Реципиент их, конечно, знает, но во всей этой мешанине сведений я пока еще не разобрался. А сам он испуганно забился в угол и молчит, не понимая, что я — это тоже он. То, например, такой этот товарищ Черненко. По должности он руководитель секретариата ЦК. Человек исполнительный, но очень недалекий, — ответил я. Будет вести себя хорошо, организуем ему оздоровление, омоложение, как и вам, а также должность в соответствии с трудовыми талантами. Не думаю, что при этом возможны какие-нибудь сбрыки. Не тот это человек. Если считать на круг, то до понедельника, когда должно состояться историческое заседание Политбюро, на котором вы возьмете вожжи в свои руки и погоните клячу истории по неторному пути, у нас есть еще двое суток и несколько часов в придачу. Это не так уж и много, но надо успеть. К тому же нам, большевикам, никто и не обещал легкого достижения целей. Ну хорошо, кивнул Брежнев, такая прогрессивная программа мне нравится. Посмотрим в вашем 30-м царстве на все собственными глазами, пощупаем собственными руками, и только потом будем делать окончательные выводы. Я так решил, и точка.